Ей хотелось шагнуть к нему, протянуть руки, но странная слабость сковала ее тело. Он схватил ее, прижал к груди, так крепко, словно боялся, что она может выскользнуть из его объятий и вновь раствориться в ледяном мраке промежутка. Казалось, обычная сдержанность и холодная ирония покинули его. Радость, изумление, страх затопили сердце Флара. «Лесса! Лесса!» Его хриплый голос звучал, как мольба. Он коснулся ладонью ее виска, щеки, шеи, потом жадно приник к губам, нежным и сухим, сохранившим вкус ветров времени. Он целовал ее снова и снова, и вдруг оторвал от себя, крепко сжав руками плечи. «Лесса, если ты когда-нибудь еще...» Начал Флар, подкрепляя каждое слово добрым рывком. Вокруг раздался смех, и всадник поднял голову с недоумением, возрившись на незнакомых улыбающихся людей. «Я говорила вам, что он будет трясти меня», — сказала Лесса, смахивая с ресниц слезы. «Но, Флар, послушай, я привела их, привела всех, кроме Бендена. Вот почему были оставлены 5 вееров. Я позвала их, и они здесь». Флар оглядел небо поверх голов окружавших его всадников. Тучи драконов, крыло к крылу, опускались в долину Руата. Они были повсюду, зеленые и синие, коричневые и бронзовые, золотые. Целое крыло золотых королев. «Ты привела вееры?» — ошеломленно переспросил Флар. «Да, ты же видишь. Вот Мардра и Трон из форта, Драм, предводитель Исты, и...» Флар прервал ее, обняв хрупкие плечи, и повернулся к всадникам, приветственно подняв руку. «Смогу ли я сказать, как благодарен вам?» — произнес он и замолчал. Может быть, впервые в жизни не сумев выразить словами то, что переполняло его сердце. Трон выступил вперед и крепко сжал руку молодого вождя Бендена. «Мы привели тебе 1800 драконов, 17 золотых королев и весь наш народ из вееров. И еще огнеметы, их тоже привезли», — возбужденно вставила Лесса. «Но рискнуть на такой перелет — это...» И восхищенно в восхищении пробормотал Флар. Трон рассмеялся. «Лесса! Твоя Лесса вела нас!» «А путь указывала алая звезда», — добавила девушка. «Мы всадники, племя крылатых», — торжественно произнес Трон. «Как и ты, Флар Бенденский. И если нити снова летят сквозь небеса Перна, мы должны быть здесь и сражаться с ними. Это дело всадников. В любое время, в любом обороте». Глава 10. «Бей, барабанщик, труби, гарнист, солдат вперед, играй, орфист, сжигайте траву, нас пламя спасет, проклятие звезды, что над нами встает». В тот предзакатный час, когда 5 вееров возникли в небе Руата, Фнор и его молодые всадники возвратились в Бенден с южного материка. Их терпение и силы были на исходе. С облегчением увидели они знакомые очертания скалистых пиков и стены с чернеющими отверстиями пещер, покинутые ими 2 дня назад, и 4 оборота. Когда Флар и его повелительница вошли в полумрак королевского веера и направились в комнате совета, Ргул приветствовал их новостями о появлении Фнора с отрядом из 72 новых драконов. Он добавил, что их всадники вряд ли смогут участвовать в битве над Тилгаром. В жизни не видел настолько измученных и истощенных людей. «Не понимаю, что с ними случилось», — заметил Ргул. «Там, на юге, столько солнца, изобилие еды и, кстати, никаких обременительных трудов». Флар и Лесса переглянулись. «Но ты же знаешь, что заботы о молодых драконах отнимают много сил», — протянул Флар. «К тому же межвременные прыжки довольно утомительное занятие. Ты сам выглядел бы не лучше». «Я воин, а не слабая женщина», — проворчал старый всадник. «Чтобы довести меня до такого состояния, нужно, чтобы что-то пострашнее блошиных скачков из оборота в оборот». «Они скоро придут в себя», — сказала Лесса. «Им стоит поторопиться», — Ргул озабоченно потер подбородок. «Если мы хотим очистить небеса Перна от нитей, с этим больше не будет никаких проблем», — спокойно заверил его Флар. «Никаких проблем? Когда в Вере всего 150 драконов?» «Уже больше 200», — поправила его Лесса. Не обращая на нее внимания, Аргул спросил с тревогой. «А огнеметы? Удалось кузнецу сделать огнеметы?» «Конечно», — подтвердил Флар, широко улыбаясь.